объявили ему бойкот. Казалось, Петерман стал никому не нужен. Заклятым врагом Петермана в Британии был Клеменс Маркем из Королевского географического общества. Маркем считал Петермана шарлатаном и пустословом. Доктор Петерман серьезно повредил исследованиям Арктики, утверждал Маркем, полагая, что излюбленная теория Петермана об открытом полярном море была полным вздором. Хотя британцы и имели опыт полярных экспедиций, они постепенно отказывались от идеи достичь полюса водным путем. Маркем и другие ведущие британские сторонники исследований считали, что добираться туда следует на упряжках, а не на кораблях. Весь опыт, писал Маркем, показывает, что полярный бассейн либо покрыт единой ледяной коркой, либо заполнен огромным количеством непроходимых дрейфующих льдин, среди которых кое-где встречаются полыньи. Маркем подчеркивал, что идея Петермана о возможности без проблем доплыть до Северного полюса будет стоить молодым исследователям жизни. Петерман, как он замечал, полагает, что морякам под силу пробиться сквозь ледяное кольцо или пояс, выйти в придуманный им полярный бассейн и поплыть по нему дальше. Легко писать такое, сидя в готе. Британский адмирал и путешественник Шерард Осборн, который также являлся видным членом Королевского географического общества, добавлял: «Я считаю ошибочной попытку на кораблях пробиться к Северному полюсу и готов принять участие в такой экспедиции, только если доктор Петерман лично отправится в это путешествие». Чувствуя себя отвергнутым любимой страной, которая стала ему вторым домом, Петерман уединился в колдовском мирке далекой Готы и полностью игнорировал арктические поползновения британцев. Однако американцы не на шутку заинтересовали Петермана. Ему показалось, что они действуют весьма любопытным образом. Складывалось впечатление, что американцы не обращают внимания на иерархию и выслугу лет. Они искусно сочетали национальные интересы с торговыми, правительственное финансирование частным, военную славу с гражданской гордостью. Петерман не сомневался, что поразительные изобретения и организационный размах позволят американцам достичь Северного полюса. Его впечатлило, как быстро Соединенные Штаты восстановились после гражданской войны и вступили в полярную игру. «Мир не может не признать, — писал Петерман, — что американцы, потратив огромное количество средств на войну, припасли и кое-что для науки». Само собой, Петерман прекрасно знал о том, как Беннет отправил Стэнли в Африку. Он понимал, что им двигало желание продать как можно больше газет. Но все же путешествие Стэнли дало обществу новые знания, в то же время возбудив его аппетит к дальнейшим открытиям. Вернувшись из Африки, Стэнли встретился с Петерманом в Готе, где профессор использовал все полученные путешественником сведения для создания новых карт африканского континента. Таким образом, Беннет внес существенный вклад в науку, за который Петерман был ему благодарен. Петерман полагал, что Беннет и Делонг должны достичь Северного полюса с той же смелостью и уверенностью в своих силах, которые характеризовали марш Стэнли по Черному континенту. «Однажды, — сказал Петерман репортеру Геральт, — полюс найдет человек, который работает столь же упорно и рассудительно, как Стэнли в Африке. Арктические исследования представляют огромный интерес для современной науки, но все экспедиции поднимают новые вопросы. Чем больше мы видим, тем больше хотим увидеть и узнать. Успех лишь относителен. Главным образом Беннету хотелось посоветоваться с его докторством об угле атаки. Откуда Делонгу стоит подойти к полюсу? Какой путь лучше всего подходит, чтобы пробиться сквозь лед и выйти в открытое полярное море? Нечего и удивляться, что у Петермана на этот счет были готовы сложные теоретические выкладки. Прежде всего он велел забыть о Гренландии. Путь через пролив Смита не обещал ничего, кроме трудностей. Экспедиция Чарльза Холла стала лишь последним примером того, что ожидает любого, кто отправится в этом направлении. Путешественников там ожидало охватывающее полюс кольцо непроходимого древнего льда, которое Петерман и другие ученые называли Палеокристическим морем. «Плавание через пролив Смита вошло в привычку», — сказал Петерман. «Люди верят, что это верный путь, потому что им так сказали 20 или 30 лет назад. В этом направлении ходили Франклин, Кейн, Холл и Хейс и многие другие знаменитые полярные исследователи, очарованные Севером. Появилась иллюзия, что добраться до полюса, если и можно, то лишь по этому пути. Когда-то была такая же иллюзия об исследовании Африки. Вспомните об африканских экспедициях, которые упорно шли по старым и схоженным тропам и находили лишь одно — разорение и гибель. Несомненно, настало время для совершенно нового маршрута. Петерман читал трактаты Сайлоса Бента о Курасио и был знаком с идеей термометрических врат. Он был согласен с Бентом. Идти к полюсу нужно было через Берингов пролив, как и намеревался Делонг. Этим путем еще не ходили, а течение Курасио казалось достаточно теплым, чтобы размягчить лед и помочь кораблю пробить себе дорогу в открытое полярное море. Но, по мнению Петермана, Была и еще одна убедительная причина пойти через Берингов пролив. Неподалеку от северо-восточных сибирских берегов находился загадочный кусок суши, который на ряде карт назывался землей Врангеля. О нем веками ходили легенды, но он казался лишь миражом, туманной грезой. Никто точно не знал, что это такое. Возможно, это был остров, возможно, континент, а возможно, волшебный портал на полюс. Возможно, его и не было вовсе. Прежде чем его назвали землей Врангеля, на картах появлялись другие названия. Земля Тикиган, остров Пловера, земля Келлита. В 1822 году населяющие северо-восточные сибирские берега чукчи сообщили русскому путешественнику Фердинанду Врангелю о находящейся севернее земле, которую видно при благоприятных погодных условиях. Сами чукчи никогда там не бывали, но каждые несколько лет в ясные погожие дни, когда туманы рассеивались и арктический свет преломлялся удачным образом, из моря, как во сне, поднималась гористая земля. Чукчи называли ее «невидимой землей» и рассказывали легенды о пропавшем народе, который ее населял. Они также видели стада диких оленей, которые во время сезонной миграции уходили по льду на север. Возможно, именно на эту землю. В этом же направлении летели стаи гусей и морских птиц. Похоже, животным было известно что-то такое, о чем не знал человек. Заинтересовавшись, барон Врангель попробовал подплыть к мифической земле. Однако лед не позволил ему взглянуть на нее даже издалека. Около 30 лет спустя капитану английского судна, отправленного на поиски пропавшей экспедиции сэра Джона Франклина, показалось, что он заметил в отдалении большой арктический остров. Позднее о нем сообщали капитаны многих китобойных судов, хотя их заявления и оспаривались. Немецкий китобой Эдуард Дальман даже утверждал, что в 1866 году ненадолго высаживался на этот остров. «Там точно что-то было», в этом Петерман не сомневался. Он полагал, что эта земля, судя по россказням северных китобоев и старинным сообщениям русских путешественников, была окружена открытой водой. «Всем известно, — писал он, — что к северу от сибирского побережья, на относительно небольшом расстоянии от него, находится судоходное в любое время года море». Теперь Петерман точно уверился, Беннет и Делонг должны использовать это открытое море и взять курс на землю Врангеля. Какой вклад в науку внесет долгожданное исследование этой земли? «По дороге к полюсу, — сказал Петерман, — экспедиция Беннета должна попытаться высадиться на землю Врангеля, обследовать ее и объявить собственностью Соединенных Штатов. Петерман придерживался необычной теории относительно земли Врангеля. Он полагал, что это продолжение Северной Гренландии, что Гренландия простирается сквозь Арктику, представляя собой большой трансполярный континент. Петерман выпустил достаточно нелепую карту, на которой изобразил этот мнимый материк и назвал его Трансполярией. Гренландия вытянулась в северном направлении в сторону неизведанной Арктики и превратилась в длинный хобот, проходящий более 1000 миль через полюс и оканчивающийся землей Врангеля. Этот несуразно длинный и узкий полуостров, оба берега которого омывали воды, свободного ото льдов, открытого полярного моря, этот слоновий хобот гипотетической земли на карте выглядел просто абсурдно. Но Петерман упрямо стоял на своем и рьяно доказывал существование выдуманной им нелепости. Идея Петермана состояла в том, чтобы группа Беннета добралась до берегов земли Врангеля и выяснила, куда они ведут. При необходимости там можно было перезимовать, охотясь на оленей и других животных, которые там обитали. Землю Врангеля можно было использовать в качестве своеобразной лестницы для достижения конечной цели. Добравшись до открытого полярного моря, они могли на корабле достичь полюса. Если же к морю выйти не удастся, они могли продолжить путь на собачьих упряжках и малых судах. В любом случае, эта экспедиция не могла не внести существенный вклад в науку, подтвердив или опровергнув гипотезу Трансполярии. В ходе экспедиции исследователи должны были достичь северных рубежей, где еще не ступала нога человека. Петерман настаивал, что это самый разумный план по достижению Северного полюса. «Возможно, я ошибаюсь», — сказал он репортеру Геральт, «но опровергнуть мою теорию можно только попробовав последовать ей. Я считаю, если одна дверь закрыта, стоит постучать в другую. Если один путь несет лишь поражение, стоит попробовать другой. Я не против любой экспедиции, которая предполагает честную работу в арктических регионах». Но в то же время Петерман понимал, что плавание в Арктику чрезвычайно опасно. Он всегда подчеркивал это. Великое дерзновение должно быть прекрасно спланировано, написал он перед одной из немецких полярных экспедиций. Такая задача под силу только великому человеку, великой личности. Если вы сомневаетесь в себе, отступитесь. Петерман пообещал снабдить экспедицию Беннета полным набором планов и карт Арктики и помочь исследователям любым другим доступным ему способом. Но с энтузиазмом по отношению к новому предприятию Беннета скрывались печаль и некоторая покорность. Казалось, он скорбит. И в каком-то отношении это было правдой. Двумя годами ранее одна из трех его дочерей умерла от неизвестной болезни,